надо попытаться смоделировать эту тайную организацию хранителей сокровищ Варвар. Непосредственные хранители — это, конечно, Овега и Варга. Русинов потряс головой. От простой мысли о хранителях, сторожах, набитых золотом пещер, его заносило слишком далеко и высоко. Выше просто нельзя, можно сломать шею. Но это факт. Овегу, беспаспортного бродягу, освобождает и увозит к себе Джавахарлал Неру. Это же не безумие, пришедшее в голову здесь, в каменном сыром мешке. Это не плод фантазии меркнущего сознания. Так далеко уходить еще рано. Еще много есть неясного, что лежит на поверхности. Каким образом Овега оказался здесь, на Урале, и как мог вступить в эту тайную организацию? Допустим, экспедиция Пилицына пришла в устье Печоры и поднялась по реке до ее истока. Оказавшись на Урале, она начала поиск варяжских сокровищ и очень быстро наткнулась на них. Да, открытие произошло сразу, может, в течение месяца. Иначе бы чекист Валентин Николаевич Пилицын сообщил о своем местонахождении и объяснил причину, почему перекочевал на Урал. Тут же все произошло быстро, как будто за его спиной захлопнулась вот такая железная дверь и отрезала его от мира. Скорее всего, они отыскали не сокровища, а его хранителей, и вошли с ними в контакт. Значит, эти хранители-монахи существовали до экспедиции. Но как привлекли на свою сторону сразу 9 таких разных человек? А если они были захвачены в плен на какой-нибудь пасеке и потом постепенно обработаны идеологически, посвящены в тайны сокровищ? Кто не поддался, кто оказался вредным для дела, тех отправляли бродить по земле, как нынче бродит по ней безумный зямшиц. Но Владимир Иванович Соколов Овега и Андрей Петухов, возможно, еще кто-то, предали дело революции и вступили в орден хранителей. Судя по Овеге, другого объяснения не может быть. Каждый из перешедших к хранителям получил соответствующую его характеру специализацию. Овега, например, носил соль на реку Ганг, ведь говорил же он, что был когда-то изгоем, и Русинова называл изгоем. Андрей Петухов, явившись в 44-м году из небытия, увел за собой дочь Ларису, которая бесследно исчезла. Значит, она теперь находится среди хранителей. Валькирия. Карна. Не ее ли милости ждал Овега? Не она ли должна была обнажить перед ним голову, если он выполнит свою миссию и отнесет соль на реку Ганг? И ведь становится понятной судьба и жизнь пропавшего разведчика Виталия Раздрогина. Что, если разведчики прошли тот же самый путь, как и члены экспедиции Пилицына? Столкнулись с хранителями или были захвачены ими, перевербованы и приставлены к делу? Вести наблюдение за внешним миром, обеспечивать секретность, получать информацию о людях, пришедших в горы. Одним словом, работа по специальности. Для законспирированной организации нужны люди самых различных профессий, за исключением таких специалистов, как Русинов. Сокровища найдены, и их не нужно искать. Поэтому он — человек для дела вредный, как, впрочем, и савельевский сотрудник Зямшиц. Идет жесточайший отбор людей, которых можно посвящать в тайны сокровищ. Потому нет провалов, нет утечки информации, если не считать случайно задержанного Овегу, с которого и начала раскручиваться цепочка поиска. Так бы и не ведали, что существуют сокровища Варвар. Но тогда каким образом? На основании какой информации возникла идея послать экспедицию на поиски варяжских сокровищ? Разумеется, революции нужно было золото. Вернее, даже не для конкретной российской революции, а для мировой, о которой мечтали тогда

не требующую большой физической нагрузки, работу, чтобы занять сознание. Нет напрасных надежд. Впереди много необследованного, неизученного. Сама пещера не осмотрена как следует. Русинов снял с себя рюкзак и сразу ощутил озноб, словно ветром повеяло. Однако пришлось снять и куртку. Нельзя мочить одежду, которая сохнет очень медленно, только за счет тепла тела. Оставшись в легком свитере, он стащил с себя и старые джинсы. Лучше потом одеться в сухое и на контрасте ощутить тепло. С ледорубом и фонарем он спустился вниз и только тут включил свет. Двигаться по скользким камням в темноте — самоубийство. Он пробрался к месту, на котором вчера окончил осмотр, и двинулся уже медленно, высвечивая все неровности в стене и кровле. Для ракетчиков на этой точке были созданы идеальные условия, чтобы пересидеть ядерную катастрофу. Они могли пережить здесь и наступившую после нее зиму. Самое главное, здесь была чистейшая и отфильтрованная вода, причем постоянно пополняемый запас, чистый воздух без всякого вредного газа и достаточно тепло. Возможно, во время оледенения люди ушли из городов в пещеры и жили на протяжении многих сотен лет, выбираясь на поверхность, чтобы добыть оленя, принести топливо, высохшие на морозе и уцелевшие в горах деревья. Они жили и ждали солнца. И, вероятно, поклонение ему, жертвы и гимны — все совершалось здесь во тьме, либо при свете костра. То солнце, что появлялось на небосклоне, было холодным, туманным, а, скорее всего, оно вообще показывалось очень редко. Резкое похолодание на севере вызвало мощное испарение воды на юге, и небо закрывали многоярусные тучи от Земли до космоса. Серый сумрак окружал гористое пространство, полная картина ядерной зимы. Арии, люди Земли и Солнца, не могли долгое время существовать без того, что составляло их суть. От недостатка света, тепла и пищи, а более от резкой ее смены, была растительной, а стала мясной, они начали деградировать, утрачивать культуру, представление о мире. Вероятно, в больших и сильных подземных колониях все это хранилось, передавалось по наследству, но кроме всевидящего и всемогущего бога Ра стали появляться подземные боги и духи. Так возник Кубера, правитель северной страны света, бог подземных сокровищ, тьмы и глубины. Он как бы затмил солнце, встал на его место. Ему поклонялись, но ждали солнца и на стенах пещер рисовали картины, украшали их сценами удачной ловли, расписывали орнаментами, ибо считали, что пещера — храм, где ночует солнце. Пещера означала «украшение для солнца». За час Русинов исследовал почти весь зал и обнаружил лишь два места, где сверху не капало. Не было даже намека на щель, лаз, дыру, по которой можно выбраться из каменного мешка. Пропала надежда и на подводный выход. В том месте, где озеро примыкало к стене, воды оказалось по щиколотку, а глубина посередине не больше метра. Наверное, Марк Шейдер, задававший проходчикам выработку к подземной полости с водой, располагал данными, полученными после бурения скважин с поверхности земли. И все равно есть надежда. Если его заперли здесь хранители сокровищ, то обязательно придут и выпустят, надеясь, что выйдет безумец, не опасный для их дела. Сейчас важно сохранить здоровое сознание.